Настали последние минуты агонии, ибо шахты больше не давали угля. Этого хлеба насущного, испугавшись повальной болезни, компания Монсу сократила добычу, обрекла рабочих на голодное существование, а роковым следствием сокращения оказалось то, что с конца декабря на площадках шахт не было ни одного куска угля. Все находилось во взаимной связи. Ветер бедствия дул издалека. Крах одного предприятия влек за собой банкротство другого. В падении своем они задевали, опрокидывали и давили друг друга. Катастрофы следовали быстрой чередой. Отзвуки кружений долетали и до соседних городов. Лилля, Дуэ, Валансиена, где они вызывали крах банков и бегство банкиров, разоривших тысячи семей. Нередко Этьен, блуждая ночью, останавливался на повороте дороги и замирал в раздумье. Вот они падают. Падают обломки крепостей. И он глубоко вдыхал холодный воздух, всматривался в темноту. Как радовался он этому уничтожению, предавшись надежде, что солнце взойдет над обломками старого мира. Не останется тогда ни одной башни богатства, их развалины сравняют с землей, и принцип равенства, словно острая коса, под корень срежет все несправедливости. Больше всего его интересовали в этом уничтожении копи Монсу. В своих ночных скитаниях он побывал близ каждой шахты и радовался, узнавая о каком-нибудь новом ущербе, нанесенном компании. Ведь в шахтах один за другим происходили обвалы, и все более значительные, так как Квершлаги и Штреки все больше приходили в запустение. Над крылом шахты Мерру так осела, что Жуазская дорога провалилась на протяжении 100 метров, словно ее проглотила трещина при землетрясении. Компания, не торгуясь, платила землевладельцам за исчезнувшие поля, опасаясь, что из-за этих катастроф поднимется шум. Шахты Кревкер и Мадлен, где порода была очень неустойчивая, все больше закупоривались. Говорили, что в шахте Виктуар погибли под обвалом 2 штейгера. В Фетри-Кантель выработки затопила хлынувшая вода. В Сен-Тома пришлось укрепить главный квершлаг на протяжении километра каменной кладкой, так как плохо поддерживаемое деревянное крепление повсюду ломалось. Словом, компания несла огромные убытки, возраставшие с каждым часом. Дивиденды акционеров яющие, шахты быстро разрушались, и в конце концов все это должно было поглотить знаменитые паи компании угольных копий в Монсу, стоимость которых за столетия увеличилась в 100 раз. И благодаря этим непрекращающимся ударам у Этьена возродилась надежда. Он, в конце концов, уверовал в то, что 3-й месяц забастовки доконает чудовище, усталого и разжиревшего зверя, сидящего словно идол где-то там, в неведомом капище. Этьен знал, что после беспорядков в Монсу газеты заволновались, поднялась яростная полемика между официозными газетами и газетами оппозиционных кругов. В печати появились ужасающие рассказы о происходивших событиях, направленные главным образом против интернационала, влияние которого теперь боялись, тогда как раньше поощряли его. Словом, компания ушла прикидываться равнодушной к создавшемуся положению. 2 члена правления соблаговолили приехать для расследования, но как будто сожалели, что потратили на это время, совсем не интересовались ходом забастовки, выказывали полное безразличие к ней и через 3 дня уехали обратно, заявив, что все идет прекрасно. Однако ж Этьену говорили, что эти важные особы во время своего пребывания в Монсу сидели в конторе день и ночь, развили лихорадочную деятельность, поглощены были какими-то делами, о которых никто из их окружения не обмолвился ни единым словом. Этьен считал, что самоуверенность прежних господ – чистейшая комедия. Даже полагал, что они не уехали, а бежали в паническом страхе. Он теперь не сомневался в победе забастовки, раз эти ужасные люди все бросили и умчались прочь. Но в следующую ночь он опять пришел в отчаяние. Компания весьма крепко стояла на ногах, и не так-то легко было ее свалить. Ей не страшно было потерять несколько миллионов. Она знала, что позднее все наверстает на рабочем, урезав его голодный паек.